Город северных сказок. Каргополь. Шурочка, мы с тобой попали в чудесный город с необычным названием Каргополь. Он стоит на берегу реки Онеги в Архангельской области. А почему у него такое необычное название? Появился город еще в XI-XII веках, и по одной из версий его так прозвал живший неподалеку финский народ. В переводе на русский язык название звучит как «медвежья сторона». По другому предположению, на языке местных жителей той эпохи Каргополь — это «воронье поле». Архангельск — город-порт на севере России, на обоих берегах Северной Двины. В 2014 году ему исполнилось 430 лет. В начале лета тут можно наблюдать удивительное явление природы — белые ночи, когда вечер плавно переходит в утро. Каргополь — настоящее сокровище для всех, кто интересуется русским севером. Именно в этом городе ученые собрали и записали для нас многочисленные сказки, народные песни, заговоры, частушки и загадки. Они тебе знакомы с малых лет. А еще в Каргополе есть удивительные деревянные храмы 17-18 веков в селах Саунина, Ошевенск, Лядины. Самым же знаменитым является нарядный белокаменный Христорождественский собор, которому почти полтысячелетия. А рядом небольшая Введенская церковь, куда мы с тобой и отправимся, Шура. Тут для детей настоящее раздолье. Например, выставки. В каждой избушке свои поскрепушки и город у реки. А также тебе, несомненно, будет очень интересно узнать о том, что происходило 3000 лет до нашей эры в особом зале. Каргополь — город мастеров. Здесь создаются иконы, удивительные рисунки на дереве, узорная вышивка. Самым же любимым делом для многих жителей стала глиняная игрушка. Эти красочные, веселые персонажи не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Получеловек, полуконь, полкан, семья у самовара, мужик с лукошком грибов, фантастический зверь тени толкай, медведица в сарафане, корова с балалайкой, кот с рыбкой и другие. Посмотреть на каргопольскую глиняную сказку и даже сделать ее самому можно в артели «Беломорские узоры», в центре народных ремесел «Берегиня», а также в доме музея семьи мастеров Шевелевых. Попробуешь, Шура? Конечно. У наших героев получились очень забавные игрушки, но под конец Муркиз немного загрустил. Шурочка, к сожалению, мои волшебные сапоги нуждаются в передышке. Значит, наше путешествие закончено? Нет, я знаю выход. Надо нарисовать фантастического зверя тени толкая. Потом произнести его имя вслух, и мы тотчас перенесемся в Калининград. Нарисуй тени толкая, как ты его представляешь.